Предварительный так называемый суд над Иисусом проводился религиозными лидерами перед первосвященником и Синедрионом. Этот суд вынес Иисусу смертельный приговор в ту же ночь. Рано утром следующего дня первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связавши Иисуса, отвели его и предали Пилату. Глава 15, Евангелие от Марка, 1 стих. Враги Иисуса должны были теперь решить, в каком преступлении обвинить Иисуса перед Пилатом. Они не могли покончить с Иисусом сами, им нужно было, чтобы его судил и признал виновным римский суд. Из Евангелия мы знаем, что Никодим, который приходил к Иисусу ночью и был его тайным учеником, и Иосиф Аримафейский, также ученик Иисуса, оба члены Синедриона, не согласились с обвинениями, выставленными против Иисуса, и выступили против приговора. Иисус перед Пилатом. Евангелие от Марка, 15 глава, с 1 по 15 стих. Римский прокуратор мог либо ратифицировать приговор Синедриона, либо отменить его. Когда религиозные лидеры передали Иисуса Пилату, обвинение, которое они выдвинули против него, не было обвинением в богохульстве, в котором они на самом деле обвинили его между собой. Они знали, что Пилат не примет такого обвинения всерьез. Вместо этого они сказали, что он подстрекал народ к неповиновению, запрещая давать подать кесарю и заявляя, что он Христос, царь. Они прекрасно знали, что это ложь. Знал это и сам Пилат. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Первосвященники обвиняли его во многом, но он не отвечал. Пилат спросил, почему он ничего не отвечает на обвинения? Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат и дивился. Зная, что Иисус был из Галилеи, Пилат отправил его для дальнейшего разбирательства к царю Ироду. Ирод был рад встретиться с этим человеком Иисусом, о котором он слышал так много. Но Иисус не ответил ни на один его вопрос, и Ирод в конце концов отдал его солдатам, которые стали мучить его и издеваться над ним прежде, чем вернули его обратно Пилату для окончательного решения. Однако Пилат после вторичного допроса Иисуса сказал народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке», и хотел отпустить его на свободу. Но религиозные лидеры предостерегли его, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Пилат знал, что они хотели смерти Иисуса из-за ненависти к нему. Пилат поражался молчанию Иисуса. Но Иисус знал, что говорить было бесполезно, ибо он не мог ожидать от них милосердия. И кроме того, в Писании было сказано, что он пойдет на крест, чтобы умереть за грехи всего мира. Иисус перед толпой. 15 глава, 6 по 15 стих. Во время заключительного суда над Иисусом Пилат искал путей, как бы освободить его. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И поскольку народ кричал и требовал, чтобы Пилат, как всегда, отпустил им одного узника, Пилат сказал им, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая опять, сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат, думая, что народ изберет освободить Иисуса, но он ошибся. И вот теперь он должен был сделать трудный выбор. Он не мог сам отпустить Иисуса после всего случившегося, потому что это поставило бы под угрозу его собственную позицию. Они ему сказали, что если он отпустит Иисуса, он не друг кесарю. И тогда, как говорится в Евангелии, Пилат попросил принести таз с водой и омыл в нем руки в знак того, что он невиновен в этом приговоре. Но мы знаем, что он несет свою долю вины. В Евангелии дальше рассказывается, что тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. У него не было необходимости бить своего пленника, ослабив его этим до крайности перед распятием. Толпа также несет свою долю вины, однако меньшую долю, чем религиозные руководители народа. Некоторые люди из той толпы уверовали в Иисуса, когда он был уже на кресте, как это случилось с сотником, руководившим распятием Иисуса. И мы должны помнить также, что каждый из нас, каждый грешник, несет свою долю вины в смерти Иисуса, ибо это был наш грех, послуживший причиной его распятия и смерти. Избираете ли вы Вараву и отвергаете Спасителя и Господа Иисуса Христа, который возлюбил вас до такой степени, что отдал себя за вас на поругание и мучительную смерть? Воины Пилата, 15 глава, 16 по 23 стих. «И воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. Писание рассказывает далее, что они одели его в багряницу и, сплетшись терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу и повели его, чтобы распять его». Солдаты всегда готовы позабавиться, и поэтому в ожидании распятия, пока готовили крест, они вели себя так, как это можно было ожидать от солдат. Но они действовали так, чтобы угодить толпе, а не от того, что они сами ненавидели Иисуса. Их вина была меньше, чем вина народа, потребовавшего распятия Иисуса. Марк говорит, что они заставили некого Симона нести крест Иисуса. Мы знаем об этом Симоне только то, что он был отцом Александра и Руфа. Павел упоминает этих двух в своем послании к римлянам в главе 16, стихе 13, особенно Руфа, как одного из избранных в Господе. Возможно, что Симон, встретившись лицом к лицу с Иисусом, когда нес его крест, сделал то же самое, что раскаявшийся разбойник, распятый рядом со Христом. И привели его на место Голгофа, что значит «лобное место». Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Писание говорит, что был тогда третий час, то есть 9 часов утра. Вина Иисуса, царь иудейский, была написана над распятием. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. и сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Иисус на кресте, 15 глава, с 24 по 32 стих. Враги Иисуса видели, как Он умирал, и были счастливы, что им удалось Ему отомстить. Там же присутствовала огромная толпа любопытных. Других спасал, а себя не может спасти. Кричали они Ему, издеваясь над Ним. Другие столбы говорили: «Спаси себя самого и сойди со креста». И два разбойника, распятые рядом с Ним, также насмехались над Ним, хотя позднее один из них раскаялся и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он понял, что был виновен, а Иисус пострадал невинно. Он понял также, что Иисус был воистину царем. Иисус ответил ему: «Ныне же будешь со мною в раю. Аминь».